Глава 8. Пробуждение было сродни смерти, и я задыхалась. Рывком сев на кровати, вцепившись в горло, я пыталась вдохнуть, но от прострелившей меня боли снова рухнула на подушке. Слепо взирая в непроглядную тьму, я несколько раз похлопала себя по груди и, наконец, смогла сделать первый судорожный вдох. От охватившей меня паники тело сотрясало дрожью, на коже выступила болезненная испарина, а холод пробрал до самых костей. Кутаясь в мокрое от пота одеяло, я только с третьей попытки смогла взять стакан с водой, стоящий на столике у кровати. И, осушив его жадными глотками, умудрившись не пролить на постель, вытерла губы тыльной стороной ладони и обессиленно закрыла глаза. Никогда раньше я не испытывала такого бешеного страха, уносящего в пучину боли и ужаса. Только спустя некоторое время мое сердце перестало грохотать в ушах, дыхание, наконец, выровнялось, и я смогла связно думать. Медленно открыв глаза, я несколько раз моргнула, привыкая к полумраку комнаты, и тотчас, широко их распахнув, изумленно уставилась на балдахин, что держали резные столбики кровати. Золотистый свет очага разгонял ночную мглу, и этого было достаточно, чтобы рассмотреть чужую спальню, в которой я очнулась. Просторная комната с камином. Стены были сложены из серого камня, потолок оказался высоким. Никаких ламп или люстр, только десяток стеклянных сосудов с маслом, из которых свисали обгоревшие фитили. Гладкий медового цвета деревянный пол был устлан коврами. Обстановка тоже выглядела так, будто я находилась в музее. Огромная высокая кровать, на которой я сейчас полулежала. Старинный столик, покрытый шелком алого цвета, сервированный серебряной посудой. Возле него изящные кресла на гнутых ножках, сиденье и спинка обиты пурпурным бархатом. Того же цвета шторы с богатой вышивкой обрамляли высокие окна. Красивый резной шкаф и дамский столик, а над ним зеркало в серебряной чеканной раме. У кровати стоял сундук, на нем лежали покрывала. У камина мягкие стулья с богатой обивкой, а сам массивный камин был сложен из гладких голубых камней, от которых по комнате расходилось тепло. Все здесь свидетельствовало о богатстве владельцев. Мотнув головой в попытке избавиться от странного наваждения, я осторожно свесила ноги с края кровати, спрыгнула с высокого ложа и медленно направилась к окну. Тяжелая занавеска легко поддалась и отъехала в сторону, открывая мне ошеломляющий вид. Величественные горы, покрытые зеленым ковром леса, окружали неприступной стеной ровные, как зеркало, поля, между которыми ютились маленькие деревушки. Слева от окна по небольшим пологим холмам велась узкая лента темной дороги. Справа до самого горизонта тянулась чернильная водная гладь, которую разрезала серебристая лунная дорожка. А прямо под окном располагался дворик с террасами и садом, обрамленный с четырех сторон стенами. Надежду на то, что все это чей-то глупый розыгрыш и комната всего лишь инсталляция, безжалостно разбила яркая вспышка за окном. Глухо зарокотал гром, и вскоре первые капли дождя забарабанили по окну. Распахнув оконную створку, впуская в теплое помещение холодный, промозглый и сырой воздух, я глубоко задышала, пытаясь унять вновь неистово забившееся сердце. Я старалась вспомнить последние минуты своей жизни, но вязкий туман лишь становился гуще, боль в висках усиливалась, однако я упрямо пробиралась сквозь плотный заслон, пока не заметила бледную полоску света. И тотчас воспоминания обрушились на меня сокрушительной лавиной. Голова сейчас же пошла кругом от такого объема информации, горлу подступила тошнота, а в глазах замелькали мушки. Слепо натыкаясь на мебель, я все же смогла благополучно дойти до кровати. Взобравшись на нее, обняла подушку руками и тихо заскулила от разрывающей меня боли. Очнулась я от тихого шороха и звона железа. Чуть приоткрыв глаза, я не сразу увидела Нетту. Горничная, что-то едва слышно бормоча, аккуратно выгребала золу из очага, время от времени тяжело вздыхая. «Нет, воды!» — прохрипела. Во рту пересохло, а горло неприятно соднило, будто я долго и громко кричала. «Ох, госпожа!» — испуганно вздрогнула девушка, тут же вскочив на ноги и схватив кувшин со стола, и устремилась к кровати на ходу, причитая. «Благодарю тебя, Боже! Очнулась моя госпожа! Две седмицы в бреду пролежали! Я уж думала отцу вашему отписать, да господин запретил. Вот осторожно, не спешите!» «Что со мной произошло?» — прошептала, отстраняясь от бокала сразу, как только утолила жажду. «Вы поди ванну принять желаете?» Столько в горячке пробыли. Я распоряжусь бульон вам приготовить, да сухарики. В самый раз вам сейчас». Сделав вид, что не услышала мой вопрос, Нетта, как курица-наседка над своими цыплятами, копошилась у моей кровати, поправляя то одеяло, то подушки. «Нетта, что случилось?» Настояла, уже зная ответ, но я должна была убедиться, что странные и казавшиеся чужеродными воспоминания действительно принадлежали мне. «Дитё вы скинули», — недовольно буркнула служанка, но я многое прощала девушке, так как росли мы с ней вместе. Она же и еще несколько верных слуг отправились со мной в герцогство Норфолк к моему мужу. «Где сейчас господин?» «На охоте. Где ж ему быть, когда молодая супруга при смерти?» Зло бросила Нетта, помогая мне подняться. «Не знаю, куда ваш отец смотрел, но герцог Ленокс дурной человек». «Дурной», — эхом отозвалась, невольно вспомнив крики и оскорбления мужа, сыпавшиеся на меня за час до того, как я странным образом оступилась и скатилась с лестницы. Это был уже второй выкидыш. Первый тоже произошел якобы по моей вине. Я что-то съела, и, отрезив в животе, рвоты и открывшегося кровотечения, промучилась больше недели, безропотно слушая обвинений из уст герцога Ленокса. Всей душой воспротивившись воспоминаниям, не веря в то, что могла быть такой послушной, покорной и молчаливой, я, стиснув зубы до скрежета, медленно села и огляделась. «Подай мне платье». «Леди Эйрин, может, отлежитесь еще? Вон бледная какая!» — обеспокоенно пробормотала девушка, помогая мне подняться. «Хватит, належалась. И распорядись приготовить ванну. Как прикажете, госпожа. И чай пусть подадут с медом». «Я мигом, леди Эйрин!» — радостно пискнула Нетта, быстро покидая мои покои. Я же, вновь отрешенно осмотревшись, все еще ощущая себя чужой в этой спальне, чуть задержала взгляд на кровати, на которой муж раз в месяц исполнял свой супружеский долг, и неосознанно передернулся от омерзения. И, резко отвернувшись, накинув на слегка влажную сорочку теплый халат, подошла к открытому окну. За ним ничего не изменилось, все такой же унылый пейзаж, серое, нависшее над Норфолком небо и бесконечный дождь. «Заносите, да поживей!» Прерывая мои гнетущие мысли, в покое ворвалась Нетта, следом за ней с ведрами в обеих руках прошли Томас и Рамси. Вскоре медная на гнутых ножках ванна была наполнена. Нетерпеливо проводив покидающих спальню слуг, я сбросила с себя помятую пропотевшую одежду и с блаженным вздохом скользнула в горячую с ароматом лаванды воду. «Давайте, госпожа, я вам помогу», — промолвила Нетта, заботливо распутывая свалявшуюся за время моего беспамятства косу. «Я масло в воду добавила, как вы любите». «Спасибо», — прошептала, наслаждаясь нежными, массирующими движениями рук горничной. Я невольно вспомнила, как Нетта вот так же аккуратно разбирала высокую прическу, которую соорудила на моей голове леди Бри для первого королевского бала.